Часть пятая. Души в ад не отдать, так богатым никогда не бывать. Поморская поговорка. Глава первая. Не сдержали уговора корабельные мастера. Не угодили суденком на верхнюю воду. Егорка Немушка руку потянул в плече, да столь сильно, что с неделю пришлось на печи лежать и оттирать коровьим маслом. Но как поднялся на ноги, то уж дня-ночи мужики не знали. Обшили бортовины для крепости пареным вересковым корнем, проконопатили, от деревянной колотушки у Доньки пальцы скрючило, потом просмолили, настелили телдоса, настил, чтобы упруги закрыть, и вода под ногами не хлюпала. Поверх палубы и накрыли, протянули стоячий да бегучий такелаж из чесанной пеньки и полотняными парусами одели мачты. Большая родилась шкуна. На 4000 пут, на такой не страшно будет и на матку убежать, и на Грумант. Но как средились да оглянулись вокруг, уж Петровщина приспела, самый конец июня. Большие воды стояли. Самая пора спустить шкуну в реку, дать ей большое плавание. Люди глазели, примерялись, судили, как побежит посудина, да будет ли устойчивой на волне, послушной руке и парусу. Находились знатоки, цокли языком, вспоминали шкуны и шняки, на которых ходили на матку. Разгорались и готовы были хоть сейчас столкнуть на воду и завесить парус, и только Егорку Немушка молчал, тянул свою вересковую трубочку, пуская дым в лица слишком разговорчивых мужиков. Те плевались, особенно старые веры, печищане, ругали Егорку. «Разве у табашника чего путного выйдет?» Оскорбленно уходили в деревню, чтобы на завтра снова навестить и подсокать языком. Ведь не каждый день в дорогой горе рождались такие посудины на 4000 пут. Да это еще отстоит на городках день-два и спустится рекой вниз, а там морем в мизень, во владение Гриши Антипина, тамошнего купца. И когда ругались мужики зряшно, чтобы только разбавить скуку, Егорка по-своему переживал, не терпя посторонних взглядов, собирал клочковатый бровик самому утиному носу, показывая обидчику спину. Мол, поди-ка ты! Медленно брякал деревянной ладонью по гулкой груди шкуны и касался волосатым ухом, словно что услышать мог. И Доньке было обидно за мастера. И он тоже быстро сердился, будто случайно толкал мужиков костистым плечом и бурчал. «Вот, крутится тот под ногами, дело вести мешают. А лучше пошли по избам, да путали бабам ёбки». Неловкое суеверие немого мастера, налитое в тревожных серебристых глазах, передавалось и Доньке, и он тоже поджидал какого-то несчастья, когда они подрубят держаки и посудина скатится в курью. Вот почему спустили шкуну белой ночью, когда на востоке едва просыпалось державное солнце. Помолились златоглавому батюшке, отбив поясные поклоны. Немушка что-то гудел, кривил черный пустой рот, и от солнечного света серебристые глаза его стали желтыми и ангельскими. Потом взяли в топоры бревна-держаки. Корабль скрипнул днищем, словно не решаясь тронуться с городков, и, набирая ход, скатился в приливную воду. Задрожала река. Смуглая от солнца волна косо пошла от берега к берегу и выплеснулась на кровавый камень орешник. Что-то неуловимо прекрасное было в мягких обводах суденка, и у Доньки счастливо дрогнуло сердце. В челне вместе с Гришей и Диулей подплыли к шкуне, где Егорка уж запускал парус, быстро разобрали снасти, ветер тронул и надул белые полотна. Туго забилась вода под смоляными бортовинами, и первая чайка, грустно икнув горлом, почти свалилась на мачту, потом испуганно зависла над нею, кося на мужиков черным, немигающим глазом. На полной воде шкуна скатилась в кулой, и деревня бежала следом за суденком, еще черная в белой ночи, будто наглухо застегнутая и похожая на вдовицу-староверку. Донька стояла у бушприта, держась рукой за снасть. Ему вдруг мучительно захотелось плыть долго-долго, и он впервые почувствовал, как хорошо, наверное, идти сначала рекой, а потом морем, и волны будут завиваться под днищем, высоко вздымать шкуну, стараясь оторвать ее от гребней, а потом суденка начнет стремительно падать, и сердце пугливо и жутко радостно замрет, как во сне. И Донька позавидовал отцу, что он может уплыть к дальним островам, и удивился его нерадостному, печальному лицу, с каким он обычно возвращался с моря и долго приходил в себя, отогреваясь баней и русской печью. Сидел на заваленке, как старик, шевелил тусклыми губами, и глаза его были мутные и сонные, как у хворого. Но почему-то у него, у Доньки, нет особой радости на душе, а только довольная усталость при виде своего первого топорного творения. А еще вчера казалось: «Бог ты мой, что будет, когда шкуна скатится с городков в реку и плавно качнется на высокой воде?» Донька, наверное, встанет на голову. Нет, пожалуй, он будет долго бродить по деревне с горки на горку, а мужики и бабы начнут тыкать в него пальцем и говорить, словно глухому: «Глика, глика, сколь паренек у Калины Богошкова боевой!» Шкуну поставили чуть выше деревни, на глубоких яминах, где и в самые сухие годы хранились черные омуты. Егорка в хлюсты, корабельные ноздри, кинул якорь. Тут же спустили на мачтах белые одежды, шкуну развернуло вдоль реки. И она стала похожа на большую морскую чайку, пронзенную двумя острогами. Посредине нее на палубе Гришка Диуля развернул холстинку, достали общий харч и стеклянный полуштов водки. Егорка налил в точеную расписную чарку, обнес по кругу, каждый пил по трети, молясь на восток и благословляя солнце, ибо что может быть лучше на свете радостного солнышка в радостный день? И под это молчание, под тягучее гиканье немушки, Донька тоже приложился к чарке, опрокинул водку в себя впервые в жизни и задохнулся слепо, потом пьяно ослаб, привалившись спиной к борту. Ему хотелось смеяться и плакать. Потом он пополз на коленях вдоль палубы, щупая холодные заклепки и шероховатые смолистые доски, и все им казалось чудным. А когда вернулся к трапезе, чарка уже снова ждала его, и Донька опять выпил, уже свободнее. Потом повалился на спину, раскинув руки и вглядываясь в черные маковки мачт. Ветер поднялся. В хлюстах позванивала якорная цепь, что-то гундосил Егорка, и Гришка Диуля, распалившись, рассказывал им руками, хлопая себя по ляжкам и плечам. Донька глядел на них, как сквозь туман. Под днищем плескалась вода, палуба мерно качалась и будто уходила плавно вниз. И, счастливо улыбаясь, Донька уснул и видел себя в большой холщовой рубахе до пят, будто он разгребает щепу, а она наплывает на него, смолистая и колкая, готовая утопить под собой. Парень отчаянно перекатился на живот. Его вытошнило. Проснулись они, ошалелые от водки и солнца, едва продрали опухшие глаза и поднялись над бортами. Деревня была белой от жары. На горе толпился народ, что-то кричал и махал руками. Нынче Петровщина, большой на деревне праздник, когда девки-хваленки идут на смотрение. И Тайке дозволено впервые похвалиться прилюдно большим нарядом, который до времени поджидал девку. Не от бабки-матери, как в других семьях дошел он, отец справил любимой дочери. Распахнула темный сундук, крытый узорным железом, в прохладной глубине ее девическое приданое, которое уж не раз перебрала да примерила темными зимними вечерами при свете лучины, когда в призрачных сумерках, особенно тяжелые шелка и бархаты, и зачарованно льются нитки жемчугов в потные от волнения ладони. Вела стайка перед зеркалом в летней избе, не знала, с какого бока приступить к нарядам, хотя уж как торопилась, и сердце почему-то спешило, колотилось, и не унять его, словно исполнение тайного желания ждала сегодня девка, и оттого так не терпелось ей выскочить за деревню в общий круг. Тут зашла Манька, всплеснула по бабье руками. — Господи, ты еще в одной исподней рубахе! Танька-корешиха давно уж торопилась мимо окон, и Санька-тиуниха, все подруги в кругу, а она-то, Господи! Некрасивой в замужестве стала Манька. Желтые пятаки под глазами, губы злые посунулись вниз. Правда, после гибели сына поуспокоилась, перестала о хахале думать, да и с отцом вроде бы поближе. Нынче не повышал Петра перед Манькой голоса, задабривал ее подарками, а то и носила баба голову высоко. Мамку из большух вытеснила, завладела родительской квашней, а мать сразу голос потеряла. Стала еще больше грузнуть, одолела ее водянка. Август теперь все в своей светелке. Спустится вниз только навыть и не ест, пока не подадут. А как пойдет по гостям, только и плачет. Ой, деточки родимые, до чего довели? Не могу я боль, не, скорее б не той помереть. Когда при Маньке так же заплакала, дочь только съежила злые губы, прикрикнула. Ну и помирай, че ждешь-то? Ну, как я, крутила стайка в новых выступках с подковками да медными гвоздочками. Подошвы дробно постукивали, словно орехи кололи. — Красиво ты, Тайка! — грустно откликнулась сестра. — Врика, врика! — зарделась Тайка, вглядываясь в таинственную глубину зеркала, откуда выглядывали на нее тревожные глаза, налитые зеленым светом, и маленькие пересохшие губы. — Ну, страшна тогда, страшна, как бабка лампеишна! — притворно сказала Манька. Оправила сестре толстую косу, шелковую рубаху с кумачевыми наплечниками одернула. Был на Тайке бархатный малиновый штоф до самых выступок. Хотела шугая атласные с оторочкой из бельчьего меха накинуть, да Манька остановила, мол, куда ты экий груз натягиваешь, ведь сопреешь вся, жарина-то несусветная. Примерила тогда девка коротенку, шубейку из парчи с шитыми золотом цветами. И сама своей красоте подивилась тайно. Вздохнула и по детскому пламени щек добавила румянами. Совсем боярышней стала. Пойдет деревней за околицу, и старые старухи будут глаза на ней оставлять, да переспрашивать. «Андели, да чья лет косата, голубушка? Сколько красовита дана, да наряжуща!» А Тайке взгрустнулась. Не хочется ей на себя смотреть, если бы донюшку выглядеть, и не уж не придет желанный, не глянет на красу мою девичью. Вспомнилось, как недавно к Евстолье бегала, у порога прут от свежего веника положила тайно, долго сидела, какие-то пустяковые разговоры вела, томилась, ждала, когда донька придет, а заслышала стук ворот на повете, всполошилась и сердце не унять. Вот по что так случается с девками красными? Подскажите, люди добрые. Еще только ворота скрипнули, а душа уж жаворонком затрепетала. Парень вошел, уж на него более глянуть не могла. Побоялась выдать любовь свою глазами. Почти побежала за порог, чтобы Евстолье не опередила, а иначе вся присуха пропадет. На другой день баня была... У отца выпросилась, пусти меня, батюшка, в первый жар ненадолго, что-то поясницу выломила, дай попариться своей меньшей дочери. В баню заскочила, Нагнала пару, прут от веника бросила на полок, сама на полу сидит да приговаривает, как сохнет этот прут, пускай сохнет по мне, раб Божий, донька Богошков. А не пойду никуда, никуда не пойду, вдруг завыла Тайка, и детские губы обиженно потекли вниз. Стала срывать с себя душегрею да шелковые платы с плеч, а девичью повязку на голове из малинового штофа завистью из бисера не трогает, ждет, когда сестрица остановит ее, да уговаривать будет. — И не ходи, — хитро согласилась Манька. — Пусть Танька корешиха твоего парня перебьет. — Нет у меня никакого парня. — Знам, по ком сердце тоскнет. Сами из девок бабами стали. — Ой, Тайка, сколько красивич ты да баска! — вдруг всхлипнула сестра. У нее тоже подкатила горесть к самому сердцу. Вспомнила вдруг любимого дружка, с которым разлучилась судьба. Ой, как жить тогда не хотелось Маньке. И день летний казался темнее студеной ночи. Но взяла себе большуха в руки, рукавом осушила слезы. Еще злее и тверже стали губы, и сердито блеснули глаза. «Поди, поди, чего ерепенись!» Хлопнула дверью, спускаясь по лестнице. Кляла себя, что уронила гордость перед меньшой сестрой, а большухе не пристала выказывать свои слабости. Тайка сразу поняла, что уговаривать ее никто не станет. Туда-сюда толкнулась, жарко стало в большом наряде. Решила только прохладиться, да одним глазом глянуть, что делается на улице. А на деревне желтая пыль вьется. Придорожная трава потускнела, в свете улицы далеко видна пестрая толпа, и оттуда льется сдержанный человечий гул, словно вышла из берегов река, потекла по взгоркам. Солнце палило, звенели у дома большие черные мухи, от просохших стен пахло смолой и терпким жаром. Над Тайболой среди белого дня выстелились дымные сумерки. Там словно кто-то великанский беззвучно стрелял из ружья, и витые сполохи неожиданно рождались, высвечивая кромку неба. Оттуда шла гроза, но в этом безветре она дотянется, может быть, к вечеру или вообще пройдет стороной. Но воздух напрягся, загустел, и у Тайки сразу прилипла к спине шелковая рубаха с вышитыми намышниками. Кто-то промчался мимо, шелестя сарафаном, и только со спины Тайка узнала Пинку-верховку из самого бедного дома девка. И та нынче в большом наряде. Небось, кто на гулянку дал из милости, а потом Пинка за этот наряд отработает на поле или полы вышаркает. Ну уж, если Пинка на круг летит, то Тайке просто грех не быть там, тем более впервые в жизни, когда на Кузьминке 16 годков стукнуло. Теперь уж не девчонка она, которую каждый мог коленкой пониже спины поддать или косу на руку навертеть от баловства и дикости. Нынче Тайка — девица-хваленка. Ее свать могут высматривать, да парням-женихам нахваливать. Вот отчего все дорогогорские девки в круг спешат, чтоб там повыхаживаться и себя перед народом добрым в самых лучших видах показать. Тут уж не стерпела Тайка, подхватила подол и только пыль завелась под выступками. Ей бы горделиво пройти с околотками мимо старых старух, которым нынче тяжко даже за околицу выползти. Вот торчат посреди улиц, как трухлявые сыроежки, поджав морщинистые губы и сцепив пергаментные руки на груди. Ой, кто така, Скороходовна, Андели, да это не Тайк, лизоугольщиц, словно кто настигал крапивы. У них завсь так, девки неурядливы да неуступчивы, шелестел вдогон другой голос. А Тайки, что эти пересуды? Она, не слыша земли, летела за деревню и обидчиво думала. Ну и пусть не глядит, боль надо, вешала Стоеросова. Идет, за землю запинается, голова на шее, как репа. Вон Тимоха Тиун, мимо не пройдет, чтобы не ущипнуть. Говорят, сватов ладит, и не откажу. пойду за него, а ты локти будешь кусать, а поздно. А нет, придет спинку верховку брать, у нее и наряд чужий, да и в бане по месяцам не моется, моду уж такой нету. Только у крайней избы замедлила шаг, пробовала унять сердце, робостью застлала глаза, и куда только смелость и речистость девались. Подли курьи протоки, бабы, мужики едва протолкала сквозь потные тела, от мужиков несло хмельным перегаром, пихала стайка острыми локтями, не жалея шелковых рукавов, и в этой куче осмелела, и уж смогла глянуть на круг, который вели девки, хваленки да молодухи. У всех глаза стыдливо опущены долу, губы скромно поджаты, на щеках румяна, и заревой огонь пробивает сквозь промытую сывороткой с яйцами кожу. Поступочка ровная, поставь на плечи стакашек с водой, капли не выльют. От алых платов, от жемчуга и бархата больно глазам. Каждая девка цветом цветет, рада из самой себя прорасти. Тут ты на тайку взгляды оборотили, зашептались. Это не тайка заугольщица, Петра Афанасьевича девка. Сам-то где хозяин-то? А сам стоял на пригорке вместе с Каяфом Тиуном, рядом и сын Тимоха, косоплечий парень в кумачевой рубахе. Сразу выглядел Петра девку свою, от сердца отлегло, думал на плохое, не случилось ли что ненароком. Круг вьется уж по более часу, а тайки нет и нет, словно водой смыло. Обрадовался, но виду не показал, посмотрел сбоку на постное Тюново лицо, на четника с бородавкой под правым глазом, между прочим, заметил, вон он, и моя девка прискочила. А сзади льстиво, у тайки чикинай, наряд от всех отличный, глаз бы с этого наряда не сымало. Так у самого-то, слава богу, мошна, последнюю дочь не уронит, бат не позволит в ремках на льди выйти. Евстолье тоже подле отца хлопотало. Жалость к его широкому жаркому боку, и чтобы улестить Петру, замужнюю провинность нашептывала. «Ой-ой!» Сумеет ли тайк выступить, сумеет ли гунушки сделать? — Не каркай! — сурово одернул Петра, ожидая тайны, что скажет Тиун. — Он, Петры Афанасьевич, побогаче, у него и слово весомее. Оттого ждал похвальбы, что приценивал свою девку за Тимоху отдать. — Баска у тебя меньшает, королева! — суховато сказал Тиун, как бы сразу просватал своего парня за тайку. Ведь кому неохота женить сына на богатой королевишне? А тайка вошла в круг, скромно поджала губы, очи опустила долу, недаром перед зеркалом вечерами красовалась и словно век свой хоровод водила. Встала тайка не во хвости, где бедные девки вышагивали, а в голову, вслед за Санькой, Тиунихой, здесь отныне ее место по богатству и благочестию. Первая из щикинского рода так высоко вышла. Евстолье, бывало, с заднего конца крутилась. Манька в середину попала, а тайкуш круг повела, ей поцуй честь. Ни слова, ни песни в кругу не положено. Тут деревенское смотрение, всеобщее любование. И выбирание идет, и час, и два, до самого паужна. А потом, когда девки разбегутся, бабы начнут сплетни, помоют девичьи косточки вдосталь, припомнят, за каким углом видели в охапку с парнем, да какую копну примяла сухожор. А тайка скорехонько приобвыкла, сначала еще на выступки поглядывала, как бы не оскользнуться на вытертой траве, да как бы не наступить на малиновый штоф Саньки и Тиунихи, но вскоре осмелела. Опять завспоминала Доньку. Неужто в избе сидит и даже на круг не придет, чтобы девку-хваленку себе в жены высмотреть? Так подумала только. И Доньку увидала. Голубые глаза его радостные и потерянные. И тут небо раскололось. Не углядели люди, как навалилась черная туча. Первые капли скатились тяжело, будто градины, а следом пошел такой ливень, такой ливень. Но девки-хваленки не растерялись, юбки на головы заскочили на гумно, там вся чинность пропала, стали хохотать, отряхивать, словно мокрые курицы. И в сумерках парни подступили ближе, пробовали щупать хороводниц, порой получая по мокрым щекам увесистые гостинцы. Доньке с похмелья было стыдно являться в дом на глаза отцу. А тот и слова бранного не скажет, но молчание его будет хуже ругани. Вышел на берег, сонно прошел угором, в свою баню скользнул и на прохладном полке уснул. Сколько спал, не помнил. Только очнулся, показалось, будто ночь белая, тишина лилась из сажных углов, и где-то тонко позвенивала. Смутно провел рукой по лицу и не почувствовал его. Что-то хотел вспомнить и не мог. Сполз с полка, задевая рыжими волосами черный потолок, голова закружилась и повлекло Доньку на ватных ногах, как дитя малое, на боковую. Зачем пересиливал себя, не знал, но только спустился из бани к реке и долго стоял на коленках, купая лохматую голову в мелкой зацветшей воде, потом рубаху и порты замыл. Но Доньке все еще казалось, что от него за версту тянет хмельным перегаром. «Фу, мерзость какая!» — думал он, — веком не задену, и как только люди пьют, из кабака за уши не оттянешь. Поднялся весь мокрый и пошел берегом, будто по пеньковому канату, натянутому через овраг. Солнце пекло, а Доньке поначалу была знобка, пока не прошел угар. За деревней увидал толпу, и только тут вспомнил, что нынче Петровщина. А значит, девки-хваленки выставляют себя на показ. Сейчас, небось, расшаперивается, лицо строят постное да скромное, расставляют силки для простодушных парней, а те, небось, и тают, словно апрельский снег под солнышком, и в мыслях один бог знает, что бродит греховный. А его, Доньку, на эту удочку не поймать, еще не родилась та, которая окрутит. В толпе Доньку помяли, потискали в спину и в грудь, но голова его была над людьми, и казалось, что все солнце полилось на его рыжие волосы, а в глазах рябило от цветастой девичьей лопатины. Может, от душной предгрозовой поры или от этого странного одиночества посреди толпы. Но только парень загрустил, разжалобился, в груди подташнивало, и зыбко кружилась голова. Как в детстве Доньке захотелось участия, и, напрягая ослабшие веки, чтобы лучше видеть, он с какой-то жадностью стал вглядываться в хоровод, словно вспомнил, что ему 19 скоро, и любопытство зажглось в глазах. И в шелестящей шелково-бархатной волне он постепенно выделил лица. Они поначалу были туманные, бледны в кумаче ленты повязок, потом некоторые стали останавливать его взгляд неожиданным поворотом головы или лукавством взгляда. И тут, говорят, это и есть судьба. А иначе чем объяснить, что Донька, затурканной работой и вином, не проспал безмятежно в тихой прохладе баньки до белесого вечера, очнулся вдруг и, пересиливая себя, потянулся берегом реки, как по пеньковому канату, через овраг, и что-то непонятное томило его и влекло за крайние избы, где волнами ходил тревожный и счастливый гул. Может, это и есть судьба. Кто знает, кто знает. Но тут Донька внезапно увидел Тайкины печально недоступные глаза и словно проснулся. После паужна, легкой дневной выти, Малые робяты помчались по деревне, расхлёстывая мутные ливневые лужи, и зазывали на вечеринку девок, а молодцов не приглашали, обходили стороной. Те должны сами как бы по духу узнать.